Глава 10. Писк и натиск. Ой, как она мило пищит! Прямо как мой Бульба, когда морковку видит! Это сигнал, который робот подает во время перезагрузки, пояснил Оксане полковник Хопкинс. Он давал команде последние инструкции перед спуском на планету. Ребята познакомились с действием приборов для сбора информации, получили оружие. Но главным открытием для них стала последняя разработка специалистов военно-космической службы, летающий робот К-147. Первым делом роботу дали имя. Саша предложил назвать его автоматом Калашникова. К-147 — это же зашифрованное название нашего калаша, АК-47. А, первая буква алфавита. Переставьте местами, получится К-147. Нет, решительно сказала Оксана. Мы эту куколку назовем Катюша. Как знаменитую реактивную установку залпового огня Великой Отечественной войны, не унимался Саша. Да что у тебя за ассоциации такие, милитаристские и нумерологические, возмутилась девочка. Парни примолкли, услышав незнакомые слова. Милитаристские значит воинственные. А нумерология — игра с цифрами. Это я для альтернативно одаренных людей, если что. А альтернативно одаренными в Америке называют идиотов, важно пояснила Оксана. Никаких артиллерийских установок. Пусть она будет просто Катя. У меня в детстве куклу так звали. Она точно так же пищала. Наверное, перезагружалась. Катя представляла собой продолговатую дыню из матово-черного гладкого материала, длиной около полуметра и диаметром 25 сантиметров. Летательные свойства роботу обеспечивали 8 миниатюрных торсионных двигателей. 4 для вертикальной тяги и 4 для маневров по горизонтали. Питание автономное. Сверхмощные батареи позволяли аппарату функционировать около 3 лет. К-147 – мощнейший компьютер. Он способен предугадывать события, ориентироваться на местности, сообщать о надвигающейся опасности, продолжал инструктаж Хопкинс. Робот также оснащен лазерами средней мощности. Управление лучевым оружием автоматическое, но возможен и переход на ручной режим. Для этого необходимо задействовать вот этот пульт дистанционного управления. «Можно я этот пульт себе возьму? Никто не возражает?» — спросила Оксана. «Если вы помните, у меня самые лучшие результаты по стрельбе. Так что пусть лучше я буду принимать решение, а не эта кукла писклявая». Никто не возражал, и Оксана забрала у Хопкинса пульт. И самое главное, нашим разработчикам удалось невероятное. Робот обладает эмоциями. Он способен привязаться к человеку. На чужой планете в сложной ситуации вам не помешает настоящий электронный друг. Ребята с интересом посмотрели на Катю. Высадка на Бурую прошла успешно. Команду просто усадили в космический лифт и тихим ходом спустили вниз. Космический лифт – наиболее безопасное и эффективное средство для доставки людей на Бурую и для эвакуации десантников на орбиту. После гибели первой экспедиции руководство на Земле пришло именно к такому выводу. Скорость полета станции синхронизовали со скоростью вращения планеты вокруг своей оси таким образом, что кукарача постоянно висела над одной точкой на поверхности Бурой. Вниз был спущен многокилометровый трос, свитый из металлополимерных нитей. Беспилотные аппараты прочно заякорили трос в почве планеты. По этому тросу капсула лифта могла перемещать грузы весом свыше 400 килограммов. Управлять таким лифтом можно было как с орбиты, так и с поверхности планеты. На станции смонтировали мощную электрическую лебедку, а движение капсулы вверх можно было при желании ускорить, задействуя расположенные на ее днище реактивные двигатели. Управлять механизмом было так же просто, как обычным лифтом. Экспедиция переместилась на планету в 2 этапа. Вначале вниз уехали Мишка и Ким. Они взяли с собой все снаряжение и робота. Заняв круговую оборону на месте высадки, они отправили капсулу на орбиту. Вскоре к ним присоединились Оксана, Саша, Бэзил и Бульба. Место высадки представляло собой ровный степной участок, поросший невысокой бурой травой. В нескольких десятках километров к востоку виднелся синеватый лес, а на севере невысокие холмы. Именно туда должна была направиться экспедиция. Там находилось гнездо щита жаб. Там, по мнению экспертов, находилась точка соприкосновения с другим измерением. Ребята разобрали снаряжение, выстроились цепочкой и пошли на север. Впереди шел Ким, замыкал колонну Мишка. Катя совершала рыскающие маневры на высоте 5 метров над поверхностью планеты. Признаки надвигающейся опасности отсутствуют. С интервалом в 3 минуты раздавался голос робота в наушниках членов экспедиции. Животные размещались в маленьких контейнерах, в которых имелись отверстия для доступа воздуха. Эти контейнеры крепились на рюкзаках Миши и Оксаны. Через некоторое время, слегка освоившись в новой обстановке, Мишка решил дать Безилу возможность прогуляться самостоятельно. Он рассчитывал на то, что его пушистый приятель достаточно умен, чтобы не отбиться от земной компании на чужой планете. Безил оправдал ожидания хозяина. Как только дверка контейнера была открыта, он тут же скрылся в траве. Мишка, внимательно оглядывая окрестности, иногда мог увидеть спину кота. Он взлетал над колышущейся под легким ветерком травой, как дельфин над поверхностью моря. А через 10 минут после начала движения Безил вернулся к хозяину. В зубах он держал какую-то небольшую зверушку. «Стоп, колонна!» — скомандовал Мишка. «У нас первая добыча!» Ребята подошли к отважному охотнику. Мишка, поглаживая кота по загривку, вытащил из его пасти дергающееся в конвульсиях существо. Довольный тем, что он привлек всеобщее внимание, Безил начал умывать свои роскошные усы. «Примерно так китайцы представляют себе драконов», — задумчиво сказала Оксана, разглядывая жертву охотничьих инстинктов земного хищника. «Только этот совсем маленький, и у него 8 конечностей, а усы точно как у китайского дракона». «Если это дракончик, то где его крылья?» — поинтересовался Саша. «У китайского дракона крыльев нет». «Да это и не важно. Главное, что Безил его покусал. Видите? Одна ножка откушена наполовину». «И что из этого следует?» — спросил Мишка. «Метаболизм местной фауны настолько похож на земной, что местные существа вполне пригодны в пищу», — прокомментировал ситуацию Катин голос в наушниках. «Вкусный хорь!» — вдруг раздалось в мозгу у Мишки. Он потряс головой, постучал пальцами по наушникам, недоуменно оглядел товарищей. Никто, кроме него, похоже, не услышал этой странной фразы. Мишка ошарашенно взглянул на кота. Тот перестал вылизывать усы и смотрел прямо в глаза хозяину. «Чего уставился? Дошло, наконец? Я тоже разговаривать могу, только не так, как вы, люди. Хорь вкусный, бегает не очень шустро. Поймать его даже ты сможешь. На вкус, как курица. Так что угощайтесь». Продолжал странный голос в Мишкиной голове. «Хорь вкусный. Метаболизм? Это палка о двух концах. Значит, и мы пригодны в пищу для местных хищников», — подвел итог Мишка. «Дракона в морозильник для сбора образцов. Восстанавливаем строй и марш-марш вперед!» Колонна продолжила свое движение. Катя возобновила свой полет. Безил снова скрылся в траве. «Значит, у меня кот говорящий. Телепат, если быть абсолютно точным. Наверное, эти способности у него на бурой прорезались. Интересно, его кроме меня никто не слышит? Может быть, мы с ним за время совместной жизни на одну волну настроились? Ладно, рассказывать пока никому про этот феномен не стоит. Не поверят. Подумает, что я с ума сошел», — размышлял на ходу Мишка. Колонна тем временем приблизилась к подножью холма. Где-то здесь должно было находиться гнездо щитожаб, ближайшая цель экспедиции. Мишка, которого все как-то незаметно стали считать командиром, отдал приказ остановиться на привал. Путешественники с облегчением улеглись на траву. «Так, ребята, где-то здесь совсем рядом погибла предыдущая экспедиция. Поэтому включаем внимание по полной программе. И еще. Самое время принять те самые таблеточки. Делаем это по очереди. Сначала я и Оксана... Ким и Саша берут нас на контроль». Мальчишки кивнули и внимательно стали наблюдать за тем, как Мишка с Оксаной проглотили по таблетке и запили их водой. Видимых изменений во внешнем виде и поведении своих товарищей наблюдатели не заметили. Мишка оглядел окрестности. Ничто вроде бы не предвещало опасности. Катя тоже не передавала сигналов тревоги. Свин Бульба мирно шуршал в походной клетке, которую несла Оксана. Подножье холма густо заросло кустарником. Мишка достал армейский нож и рубанул по ветке, покрытой мелкими синеватыми листочками. Древесина оказалась рыхлой. Нож без серьезных усилий со стороны Мишки перерубил ветку. «Слушай мою команду! Первым идет Ким, он расчищает нам путь. За ним Оксана, мы с Сашей замыкаем колонну. Оружие держать наготове. Вперед! Ким, мерно размахивая зажатым в правой руке ножом, начал углубляться в заросли. Остальные двинулись за ним. Внезапно Мишка услышал треск ломающихся сучьев, крик, непонятный шум. Оксана, шедшая перед ним, кинулась вперед. «Ким куда-то свалился! На помощь!» — закричала девочка. «Стой на месте! Не двигайся!» — завопил Мишка, бросаясь вслед за Оксаной. Заросли кустов внезапно закончились. Мишка едва успел затормозить на краю достаточно глубокого оврага. Рядом стояла Оксана. Через мгновение из кустов вывалился и Саша. «Ким в яму рухнул!» — показала куда-то вниз Оксана. «Надо его вытаскивать! Как ты там, Кимчик?» «Тут какая-то гадость липкая! Я в ней вяз, как приклеился!» Донесся до ребят голос корейца. «Да он же прямо в гнездо щитожаб вляпался! Смотрите, сколько там яиц!» — осенило Мишку. Овраг тянулся в обе стороны на сотни метров. Ширина расселины составляла 5 метров. О глубине судить было невозможно. Овраг был плотно забит пульсирующими желто-коричневыми шарами, каждый из них размером с футбольный мяч. Прямо под ногами путешественников в скользком месиве из гигантских икринок копошился Ким. Он погрузился в кладку щитожаб по плечи. Выбраться оттуда самостоятельно у него не было никакой возможности. «Спокойно! Сейчас мы тебя вытащим!» Мишка сбросил на землю заплечный мешок, расстегнул клапан и начал лихорадочно рыться в поисках катушки прочного троса, который сам положил на самое дно рюкзака. И тут началось... «Тревога! Опасность сверху! Через 5 секунд контакт с неизвестными объектами!» Раздался в наушниках голос робота. «Круглые, большие, злые! Летят вниз!» Подал телепатический сигнал Безил, а морсвин Бульба издал такой пронзительный визг, что у Мишки заложило уши. Мишка инстинктивно откатился в сторону кустов, туда же метнулась Оксана. Над их головами пронеслось что-то темное. Раздался противный скрежет, словно гигантский кузнечик размером с лошадь потер суставчатые ноги однокрылки. Щитожабы атаковали со всех сторон. Мишка схватил за руку девочку и бросился в заросли кустарника. Не обращая внимания на бьющие по лицу колючие ветки, они неслись напролом. На одной ноте вопила Оксана. «Она мне руку откусила!» Мишка и Оксана, прорвавшись сквозь заросли кустарника, выскочили на открытую равнину. В панике они допустили страшную ошибку. За их спины тут же спланировало 3 летающих чудовища, перекрывая путь к отступлению. В кустарнике у подростков еще был шанс скрыться от щитожаб. Теперь возможность спасения стремительно приближалась к нулю. Диаметр панциря взрослой щитожабы составлял около 3 метров. Вооружение хищника составляли 8 лап, оснащенных такими когтями, которым мог бы позавидовать огромный медведь-гризли. С пронзительным стрекотом щитожабы, царапая когтями почву, устремились к своей добыче. «Пошли вон, сковородки царапучие!» Раздался телепатический вопль Безила. А на акустическом уровне отважный кот разразился таким пронзительным мявом, что щитожабы на пару секунд замерли на месте. Выгнув спину дугой, Безил, который выскочил из кустов вслед за ребятами, встал между атакующими монстрами и своим хозяином. Щитожабы медлили недолго. Одна из них с неожиданным проворством прыгнула по направлению к коту. Когти чудовища зацепили отважного земного зверька. От мощного удара он полетел в сторону хозяина. По странному стечению обстоятельств в полете Безил налетел на Катю, которая тоже появилась на поле боя. Мишка бросился вперед и в отчаянном прыжке поймал одной рукой кота, а другой робота Дыньгу. «Прямо американский футбол какой-то!» — пронеслось в голове у Мишки. В то же мгновение он почувствовал, как у него темнеет в глазах, подкашиваются ноги, и он летит куда-то вниз головой. Из обморочного состояния Мишку вывел звук таймера. «Так, до окончания действия таблетки остается 6 часов. Значит, без сознания я пробыл не очень долго». Вроде бы цел, ничего не болит. Надо открыть глаза. Мишка глубоко вздохнул, перевернулся на живот, сгруппировался и резко подскочил, одновременно открывая глаза. Пейзаж изменился до неузнаваемости. Стояла ясная звездная ночь. Вместо густых зарослей его окружал сад. Высокие деревья, покрытые синими листьями и огромными алыми цветами. Восьмиугольные клумбы, на которых в шахматном порядке были рассажены пушистые шары, напоминающие помесь арбуза и медведя. Невдалеке тихо журчала струя фонтана. Над неглубоким бассейном возвышалась скульптурная группа. Два высоких гуманоида держали на вытянутых руках полутораметровый конус, из которого вытекала вода. Рядом раздался тихий стон. Мишка обернулся и увидел Оксану. Девочка сидела на земле, по щекам ее катились слезы. Правой рукой она бережно придерживала левое предплечье. «Эта гадина меня здорово поцарапала! И рукав оторвала! А такой комбинезончик был классный!» — сообщила она приятелю. «Ничего, вернемся домой, тебе благодарное американское правительство новый подарит». «Мы тебя немного подлатаем, дай только до аптечки добраться», — утешил подругу Мишка. «По-моему, тут кое-кто больше меня в помощи нуждается. Смотри», — показала Оксана куда-то за спину Мишки. Тот обернулся и увидел отважного кота. Несчастный лежал в необычной позе, на спине, задрав к небу все четыре лапы. Мишка кинулся к Безилу, аккуратно перевернул его на бок и при свете фонарика попытался определить состояние поверженного щитожабой бойца. «А вон и наша Катя! Я думаю, что это там пищит в бассейне? Оказывается, это наша боевая подруга!» Оксана осторожно забралась в бассейн, поймала робота, который плавал там кругами, словно заводная уточка, и вытащила Катю из воды. Робот тут же взмыл в воздух и начал кружить над садом, собирая и анализируя новую информацию. «Вот бедолага!» — размышлял в это время Мишка. «Ухо почти оторвано, бок располосован, как после драки со стаей бешеных бульдогов. Задняя лапа, похоже, просто вывихнута». На занятиях по оказанию первой помощи в тренировочном лагере Мишка не отвлекался, а аптечки членов экспедиции были оснащены по самому последнему слову фармацевтической науки. Хозяин Безила аккуратно промыл коту раны, сделал несколько инъекций и начал зашивать разорванный щитожабой бок. «Если поправится котяра, буду кормить его самой отборной рыбой, курятиной и мясными фрикадельками. Он их просто обожает», — думал кошачий доктор, сноровисто орудуя иглой. «А еще я сметанку люблю», — внезапно услышал телепатический сигнал Мишка. Кот приоткрыл один глаз и лизнул хозяину руку. «Жив, зверюга! Да разве русского кота какая-то щитожаба паршивая в открытом бою одолеет?» Внимание! Опасность! Катя, оказывается, не пострадала в бою с инопланетными чудовищами и приступила к выполнению своих обязанностей.